Русский мост. Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. Мастерская режиссуры Семенюка представляют. Шел 1946 год. На экране кадры послевоенной кинохроники. Лучше таблицы умножения, лучше падежей и склонений знали боевые ордена и медали. Мы ужасно завидовали тем, кому довелось повоевать, и боготворили героев войны. Мы гордились нашей победой и хотели, чтобы все знали об этом. Город Калинин поднимается из руин, жизнь возвращается в мирное русло. В один из дней той зимы и случилась эта история. Фильм Павла Дроздова «Ранняя оттепель» по мотивам одноименного рассказа Евгения Борисова. Улица послевоенного города. Безногий солдат играет на гармонии. Молодой воришка, приметив приличного мужчину, толкает его, при этом незаметно вытаскивает бумажник. Раскрыв бумажник, он достает оттуда пару монет и бросает их инвалиду. За всем этим наблюдает мальчик лет 10. Название такое, прав слово, боевое, Брестская улица, по городу идет. Дяденька, вам, наверное, холодно. Ничего, малец, скоро оттепель, ногой чую. Инвалид глазами показывает на обрубок ноги. И мальчика попадает с него, и он убегает. Из арки между домами выбегают 4 мальчика, в том числе мальчик, который разговаривал с инвалидом. Ведь теперь выходной и парад будет. Кто тебе сказал? Кто надо? Вот у историка сегодня спросим, он точно знает. Опа! Видал, сколько у него колодок орденских? Во! С парнем у моего батьки наград больше. И еще он герой Советского Союза. Это еще у чьего батьки побольше будет. Оживленно разговаривая, мальчики выходят на улицу и проходят мимо постового милиционера. Стой! Догони! Да ладно вам, у маршала Жукова все равно орденов больше. А у Сталина больше всех орденов, понятно? И медалей тоже. Да чтоб ты знал, у товарища Сталина за всю войну только одна звезда героя была. Он только других награждал, а себе ничего. Ты чего говоришь? Что же, товарищ Сталин меньше заслуженный, чем твой батька? Так что ли? Я знал, почему притихли пацаны. Моего отца 2 недели назад назначили секретарем райкома партии. Нет, в моих отношениях с ребятами с тех пор ничего не изменилось. Вот только некоторые темы при мне старались на всякий случай не развивать. Я не чувствовал себя каким-то другим, но все понимал и не обижался. На экране затемненный кабинет, на столе настольная лампа. Молодой мужчина с залысинами в полувоенной форме. За его спиной висит портрет Сталина. Продолжая разговаривать, мальчики направляются в заснеженный сад рядом с домом. На переднем плане работающая швейная машинка, за которой сидит молодая симпатичная женщина. Женька. Ну вот где его опять носит, а? Опять. Впритык придет, потом еле в школу успевает. Еще одна женщина, пожилая, с книгой в руках, сидит у окна. Да вон он. М? Со своими архаровцами. Женщины смотрят в окно. Там мальчики лепят снежную бабу. Молодая женщина открывает форточку и кричит. Женя, в школу опоздаешь. Уже знакомый нам мальчик поворачивается. Сейчас. Ну все, сейчас опять придет мокрый и драный. Молодая женщина, мама мальчика, вновь садится за швейную машину. Мальчики заканчивают лепить снежную бабу, водружая наверх ее голову. Маленькая девочка, ковыряющая лопаткой снег, бежит к мальчикам. Не знаю с чего, мне вдруг пришла в голову эта странная блажь. Вдруг увиделось мне в этой бесформенной снежной глыбе что-то неуловимо похожее, то ли на бюст, известный, виденный где-то, то ли на знакомый портрет. И вот засвербило, забродило что-то во мне, словно бес-искуситель шепнул мне на ухо. Мальчик ходит вокруг снежной бабы, В это время на экране кадры кинохроники, на которых изображен Сталин, его портреты и монументы. Ну нифига себе! Мальчик закончил лепить лицо снежной бабы, остальные ребята обсуждают то, что получилось. Ну ты даешь! Ща, погоди. Круглолицый мальчик в фуфайке бежит в дворницу, где сидит его дедушка, хватает дедовые очки и выбегает. Эй, Митька, ты куда очки потащил? Промазонный. Постовой милиционер за воротами сада не обращает внимания на детей. Во! Мальчик в фуфайке отдает очки автору скульптуры. Тот прикрепляет очки к получившейся снежной фигуре. Калинин! Как живой! А Сталина слабо? Спрашивает мальчик в фуфайке. Женя! Мама мальчика снова зовет его в форточку. Пожилая женщина разливает суп по тарелкам. Пожалуйста, спасибо. Ой, господи. Давай подождем. Не надо. Ну ладно. Я потерял ощущение времени и забыл обо всем. Главным для меня было закончить скульптурный портрет, который, несомненно, прославит меня. О, этот сладкий, ни с чем не сравнимый миг, который рано или поздно дано испытать любому творцу. Мальчик в фуфайке, пораженный сходством снежной фигуры со Сталином, медленно отступает. Он бежит за дедом и зовет его за собой. Ты где шляешься, а? Там Жека вылепил товарища Сталина. Чего? Жека вылепил товарища Сталина. О, господи, совсем обалдели. Дедушка выглядывает в окно, и его глаза расширяются. Стоя посреди нашего убогого двора, подле своего шедевра, я ожидал признания. И оно не замедлило прийти. Дедушка говорит своему внуку. И вовсе не похож. Не похож. Это, не вздумай болтать никому. Еще придумали, а? Мам, ну что он там, а? У него урок через полчаса. Мама и бабушка, так и не дождавшись мальчика на обед, начинают волноваться. Бабушка открывает форточку и кричит дворнику. Аркадич! А? Гони его домой! Метлой своей! Совсем от рук отбился. Дворник поворачивается лицом к снежной скульптуре, и у него округляются глаза. Это кого это ты слепил, а? А ну давай круши это дело, а не то я вот тебя за ухи отведу куда следует. И скульптор нашелся! Дворник поднимает лопату, замахиваясь то ли на мальчика, то ли на скульптуру, но его руку останавливает военный. Знаешь, что за это, а? По внешнему виду военный напоминает офицера КГБ. Он обращается к мальчику. Ну что, сам придумал-то? Сам! Ну-ну. Хоть на Советскую площадь ставь. Перед обкомом. Ты отсюда! Отцу покажи. Понял? Вот порадуется. Военный уходит, мальчик остается возле скульптуры. Вновь на экране кадр кинохроники. Улицы города, панорама города сверху. Слух о снежном изваянии мгновенно разнесся не только по соседним дворам, но и по всему городу. Пожилая пара, увидев снежную скульптуру, сначала замедляет шаг, а затем испуганно удаляется. Постовой милиционер, подойдя поближе, узнает изображение. В растерянности не знает, как себя вести. Быстро отходит назад. Еще одна пожилая пара, увидев скульптуру, отворачивается и быстро проходит. На На столе в полутемном кабинете, в котором сидит молодой человек в военном, звонит телефон. Он встает, долго не решается взять трубку. Слушаю, Дмитрий Сергеевич. Благодарю, все в порядке. Нет? А что, собственно? Дрожащей рукой мужчина набирает номер телефона. Трубку берет уже знакомая молодая женщина, мама Жени. Да? Тоня? А Жек он где? Да как, где в школе, где ж ему быть-то? Он едва поспел, опять весь извозился. А ты чего вдруг? Ай? Все в порядке? Да-да, все в порядке. Тоня, слушай, Тонь. Там снеговик стоит, посмотри. Какой снеговик? У нас во дворе. Пойди, погляди. Зачем? Посмотри, я сказал. Ладно. Женщина вешает трубку и идет к окну. Возвращается и говорит в трубку. Ну да, стоит посреди двора. А что случилось-то? Тоня! Он... Он похож на кого-нибудь? Снеговик. Ты шутишь? Выйди и посмотри, на кого он похож! Мужчина вскакивает и стучит кулаком по столу. Вань, что с тобой, а? Прости, Тоня. Прости. Мужчина вновь садится, взволнованный. Это очень серьезно. Пожалуйста, выйди и посмотри. Мужчина опускает трубку. Женщина, накинув на себя платок, бежит по двору. Видев изображение, она вскрикивает. В школе в тот день я сидел как на иголках. Не терпелось сорваться с уроков, прибежать поскорее во двор, посмотреть, как он там, Иосиф Виссарионович. Не разрушил ли кто-нибудь? А вообще... Было бы здорово, если бы моя скульптура до Дня Красной Армии, до праздника достояла. На экране вновь кадр кинохроники с изображением Сталина. Пойдут люди на Советскую площадь, заглянут в наш двор и увидят. Семенов. Учительница окликает Женю. Семенов, ау! Где это? Погруженный в волнующие сладкие мечты о признании, а, пожалуй, даже и славе, я, конечно, не догадывался, какие нешуточные страсти всколыхнул мой шедевр, чья судьба на тот момент волновала меня больше всего на свете. На экране трехэтажное здание с колоннами. По ступенькам поднимается офицер КГБ, видевший снежную скульптуру. В кабинете офицер КГБ и еще несколько человек, в том числе в штатском, изучают личное дело молодого военного, отца Жени. Отец Жени выбегает на крыльцо, за ним незаметно устремляется человек в шляпе. На экране два офицера КГБ закуривают, многозначительно переглядываются. Жаль. Жаль, что отец не успеет оценить мое творение засветло, только после работы. А в феврале еще быстро темнеет. Но ничего, утром рассмотрит. Только бы не попортил никто. В класс, где учится Женя, входит пожилая завуч. Она передает учительнице распоряжение и вице-директору. Отец Жени пробегает мимо постового милиционера во двор своего дома. Следом идет человек в шляпе. Увидев скульптуру, отец Жени оглядывается по сторонам. Молодая учительница в сопровождении завуча входит в кабинет директора, где ее ожидают офицеры КГБ. Товарищ На месте директора сидит офицер КГБ, пристально смотрит в глаза учительницы. Директор школы на соседнем стуле дрожащей рукой пьет воду из стакана. По его виску бежит капля пота. Мальчик возвращается из школы, пробегает по рынку и останавливается напротив инвалида с гармошкой. Это кто ж тебе, окурок, здесь сидеть разрешил? На его глазах инвалид вышвыривает со своего места молодого солдата. Тот падает. На! На! Застрелем его! Застрелем! Еще? Мальчик внимательно наблюдает за этой сценой. Я вернулся, когда во дворе уже почти стемнело. Скульптура стояла целоцелехонько, и у меня отлегло от сердца. Неприятности ждали дома. Комната в доме Жени. За столом, накрытым для чая, сидят мама и бабушка. Папа нервно ходит по комнате. На звонок Жени папа открывает дверь, крепко сжимает плечи мальчика. Живо во двор, пока не разделся, пока никто не видел. Ну почему? Покачину. Делай, что говорят, скульптор хренов. А что, не похож, что ли? Иди быстро! Ну он же похож, ну скажи, что похож! Бабушка плачет, папа присаживается перед мальчиком. Да, похож, похож. Только ты пойми, пойми, что не в этом дело. Он обнимает сына, но тот вырывается из объятий. А в чем, скажи! Взрослые члены семьи переглядываются между собой. Папа подходит к окну и выглядывает во двор. В свете, падающем от фонаря, возле снежной скульптуры видны фигуры трех мужчин. Один из мужчин пальцем показывает в сторону окна, за которым находится отец Жени. Отец Жени застегивает пуговицы на кителе, готовясь к аресту. Мама и бабушка с плачем обнимают его. Женя стоит, ничего не понимая. Звенит дверной звонок. Папа открывает дверь. Входит молодой мужчина в штатском, в шляпе и с папиросой. За ним офицер в форме. Семенов Иван Евгеньевич? Да. Собирайтесь. Мама Жени приподнимается, но тут же падает на стул и закрывает лицо руками. Папа в прихожей надевает шинель, берет заранее приготовленный чемоданчик и выходит вместе с мужчинами. После удара часов папа просыпается. Он заснул, сидя на стуле, положив руки на стол. Одетый, рядом находился чемоданчик. Мама продолжает спать в такой же позе. Папа осторожно ставит чемоданчик на пол, чтобы не разбудить маму, и подходит к окну. Он долго смотрит в окно, затем медленно вынимает руки из карманов шинели. Папа глубоко вздыхает. В это время просыпается мама. Он смотрит на нее, улыбаясь. Мама встает, подходит к папе, смотрит в окно. Затем наклоняет голову к его плечу, он обнимает его. На экране лицо спящего Жени. Он медленно открывает глаза, садится на кровати. В комнату, где стоят мама с папой, заходит бабушка. Она подходит к ним и также смотрит в окно. Папа обнимает ее второй рукой. На экране окно квартиры, в котором стоят мама, папа, бабушка. Чуть позже к ним присоединяется Женя. Все вместе они смотрят на растаявшую снежную скульптуру во дворе. Мне еще предстояло осознать, какую роль в судьбе моей семьи сыграла та неожиданно нагрянувшая ранняя оттепель. Тогда важно было одно. Мне не пришлось рушить мое творение собственными руками. А на оттепель что обижаться? Женя снова на рынке, где встречает солдата-инвалида с гармошкой. Последний остался. Отдаю добрые руки. У меня уже есть один дом. Ну, я тебе говорил, оттепель будет. Я всегда ногой чую. В ролях. Женя, Саша Бахтеев. Отец, Андрей Иванов. Мать, Елена Соколова. Бабушка, Наина Хунина. Женя взрослый, Вячеслав Шелеметьев. Гармонист, Игорь Лебедев. Полковник КГБ Денис Борисов, дворник Сергей Коноплев, мальчики Паша Комаров, Андрей Зубов, Рома Яковлев, Миша Андреев, учительница Дарья Астафьева, постовой Константин Федоров. В фильме снимались Алексей Афанасьев, Сергей Барышников, Инна Беляева, Александр Бурганов, Надежда Вербицкая, Виктор Гарбузов и другие. Тифлокомментатор Галина Евтищенко.